Глава 19. Когда обвиняемый ушел, Сиглюмер упал в кресло. Разбитый, уничтоженный. Допрос продолжался не менее 7 часов. Секретарь встал, чтобы расправить онемевшие ноги и пальцы. «Какой негодяй!» — воскликнул он, видя, что ни следователь, ни агент не говорят ничего. «Какой разбойник!» Сиглюмер доверял многолетнему опыту Гоге. Случалось, он даже иногда советовался с ним, подобно Мольеру, рассуждавшему со своей кухаркой. Но на этот раз он не мог согласиться с его мнением. «Нет», — сказал он, — «этот человек не негодяй. Когда я говорил с ним кротко, он плакал». Уверен, он колебался и был готов признаться. «Какое хладнокровие, какая смелость», — произнес Лекок. Нечего сказать, его система защиты просто великолепна. Были минуты, когда я едва удерживался, чтобы не аплодировать ему. Что перед ним все знаменитые актеры? Он не со сцены, а в 2 шагах от меня поражал своим искусством. Мало-помалу следственный пристав отдохнул и успокоился. «Вот что я заключаю», — сказал он Лекоку. «Или действительно этот человек Май — комедиант, зазывающий публику, как он говорит, или он принадлежит к самому высшему кругу общества, середины нет». «Но заключенного зовут не Май», — сказал молодой полицейский. «Конечно, нет», — Сиглюмер улыбнулся. «Вам лучше знать. Честь этого открытия принадлежит вам. Что касается меня, сознаюсь, если бы не был предупрежден, то в настоящую минуту непременно был бы обманут этим великим артистом». Молодой полицейский улыбнулся и поклонился, покраснев от удовольствия. Но он также вспомнил пословицу, что не убив медведя, нельзя продавать его шкуру, и сделался хладнокровнее. «Господин судья», — начал он спокойным голосом, — «мне пришла в голову одна мысль». «Какая?» «Вы помните, что у вдовы Шупен есть сын, Полит?» «Да, действительно. Этот негодяй сейчас сидит в тюрьме. Почему бы нам не допросить его? Он должен знать всех посетителей перешницы и, может быть, даст некоторые сведения насчет Густава, Лашенера и даже самого убийцы. Так как он не в секретной, то, вероятно, уже знает об аресте своей матери». «Вы 1000 раз правы», — вскричал судья. «Как это я не подумал об этом? Завтра утром сделаю ему допрос, также спрошу его жену». Он обратился к своему секретарю и сказал: «Приготовьте поскорее на имя жены Полита Шупена вызов в суд». Стемнело. Секретарь позвонил, чтобы подали огня. Швейцар принес лампу и намеревался выйти, но в это время кто-то постучался в дверь. Он отворил ее, и вошел директор тюрьмы со шляпой в руках. Целые сутки этот достойный служака был озабочен таинственным жильцом, которого он поместил в секретный номер 3, и теперь пришел о нем осведомиться. «Я пришел вас спросить, милостивый государь», — сказал он судье, «должен ли я продолжать держать в секретной обвиняемого Мая?» «Да, сударь. Во-первых, я боюсь его бешенства. Во-вторых, он не позволяет надеть на себя смирительную рубашку». «Оставьте его на свободе», — сказал Сиглюмер. «Прикажите, чтобы с ним обращались кротко, но чтобы неустанно наблюдали за ним». Директор поклонился и спросил: «Вы, конечно, успели узнать что-нибудь об убийце?» «К несчастью, нет». Директор наклонил голову. «В таком случае мои догадки верны. Мне кажется, что этот человек — злодей самой худшей категории, вероятно, не в первый раз совершающий преступление». «Вы увидите, сударь, что мы имеем дело с каким-нибудь беглым каторжанином из Кайены. Я того же мнения, что и Жевроль, которого считаю самым опытным из сыщиков». «Конечно, иногда очень усердные молодые агенты вскружат себе голову и гоняются за химерами». Лекок, весь красный от злости, готов был резко возразить, но Сеглюмер жестом заставил его замолчать. «Поистине, господин директор, чем больше я изучаю это дело, тем больше разделяю мнение усердного агента. Хотя и я могу ошибаться, поэтому рассчитываю на ваши услуги». «О, я надеюсь, что ранее, чем через сутки, арестованный будет узнан или агентами, или заключенными, которым его покажут». И директор удалился. Лекок встал совершенно взбешенный. «Видите, господин судья!» — вскричал он. «Этот же Вроль издевается!» «Да что вам до этого? Если вы добьетесь успеха, то будете отомщены. Если же сорветесь, то я вас не оставлю». Было уже поздно. Сеглюмер передал молодому полицейскому вещественное доказательство. Серьгу, происхождение которой нужно было узнать, письмо, подписанное Лошинером и найденное в кармане мнимого Густава. Затем он отпустил его, сказав: «Ступайте, желаю вам счастья и успеха».